Глава 15. Москва. Варсановьевский переулок, 5. Больница НКВД. 21 августа 1941 года. Обстановка в одноместной палате номер 4 на втором этаже больнички НКВД была обычной, если не брать в расчет решетку на узком окне, отсутствие графина с водой на тумбочке и дежурившего в коридоре сотрудника в форме и при оружии. Разве что лежавшая у подушки вчерашняя газета позволяла предположить, что режим здесь чуть помягче, чем в тюремном лазарете. «Не заставляй меня складывать алфавит из трех букв», — угрожающе повысил тон Старцев. Надув губы и нахмурившись, блатной по кличке Гармонист упрямо молчал. Судя по найденным при обыске документам, звали его Иван Иванович Фарин. Рожден он был осенью 20-го года в подмосковной деревне Прудище. Смотрелся Фарин весьма комично. Серьезные наколки на руках и груди, во рту несколько золотых фикс, надменно равнодушная физиономия бывалого рецидивиста. И вокруг этого криминального великолепия неожиданно белел воротничок коричневой пижамной куртки с ажурной вышивкой над нагрудным карманом «Больница НКВД». «Не раздувай щеки, милейший, не на трубе играешь», — посоветовал Старцев и, слегка наклонившись, добавил. «Не советую ссориться, тезка. Дело в купеческом доме вышло темное, в наличии полтора трупа». «Как это полтора?» — отшатнулся блатной. «А так, пожилой дядя в морге, а подружка его вторые сутки без сознания. Того и гляди, на свидание к архангелам отправится. Что там было и как, понять сложно. Зато нам известно твое яркое прошлое. 2,5 года за изнасилование, 4 за грабеж. Не твоих ли это рук дело, а?» «Да ты чё, начальник?» — взвился Фарин. «Я такой же пострадавший, как и все остальные». «Так я же не настаиваю, Ваня. Расскажи, как дело было, и разойдемся с миром». «Ага, за копейку с музыкой хочешь купить? Так я и поверил, что отпустишь». «Ежели чист, отпущу». «На кой ляд ты мне сдался? У меня своих дел по горло. Да и тюрьма, сам знаешь, не гостиница. Туда за просто так не пускают». Получив разрешение врачей на допрос оклемавшихся гостей Бернштейна, Иван Харитонович решил начать с младшего из двух криминальных элементов. Затем допросить интеллигента Воскобойникова, чтоб к задушевной беседе с матерым Гиви Эмухвари подойти во всеоружии с запасом информации. «Ладно, слушай, начальник, ничего худого в этом деле за мной нет, поэтому базар как на духу», — созрел для признания Гармонист. «Погоди, блокнот достану». Старцев полез в карман пиджака за блокнотом и карандашом. «Мы с Гиви в Грохольский наведывались нечасто. Он с мая месяца раза 3-4, я и того меньше. Не понравилась ему доза, которую давеча намутил Белуга». «Это который Адам Бернштейн?» «Он самый, хитрожопый, как все одесские евреи. Никогда не вскрывает ампулы при клиентах. Завсегда приносит препарат в шприце. А сколько там и чего, только он, падла, и знает. В общем, вчера Гиви встал на дыбы и пригрозил ему перышком. Короче, Белуге пришлось вскрывать ампулы и набирать шприц при нас». «Так-так», — мигом ухватил суть Старцев, фиксируя ее в блокноте. «Хочешь сказать, что вчера вы заполучили по ампуле чистого препарата, а до этого Белуга его нещадно разбавлял?» «Точно, золотую фиксу даю, так и было», — поклялся блатной. «А кому принадлежал притон?» — осторожно поинтересовался Иван Харитонович. «Вроде Лёве Северному, но я точно не знаю, мне оно до газового фонаря». «Ты с Лёвой знаком?» «Ну, как сказать, виделись, здоровкались, но дружбу не водили». «Других гостей из вчерашних знал?» «Не, начальник, первый раз их рожи срисовал. Ну, окромя Гиви, конечно». «Слушай, тёзка, беседуя с Белугой, я подметил, что он довольно разговорчивый тип, верно?» «Есть у него такая придурь», — согласился Гармонист. «Не доводилось ли случаем слышать, где они разживаются этим препаратом?» «Не», — мотнул Фарин головой. «Белуга базарил о чем угодно, о ценах на рынке, о больной печени, о погоде в родной Одессе, о серьезных делишках помалкивал». Все, что выложил Гармонист, походило на правду. Записывая последние показания, Старцев сломал карандаш. Кончик грифеля полетел на пол, ножа для очинки карандаша с собой не было. Чертыхнувшись, он спрятал блокнот в карман и, направляясь к двери, сказал: «Похвальная честность, я так не умею». «Так и знал, что не отпустишь», — буркнул в спину Фарин. «Да не переживает Иван Иванович», — остановился на пороге сыщик. «Пока идет следствие, не отпущу, права такого не имею. А разъясним все, поставим последнюю точку в деле и иди на все четыре стороны. Ну, ежели ты чист и такой же пострадавший, как сам заявляешь. Вы правы, гражданин начальник. До определенного момента у меня была приличная жизнь. Профильное образование, должность, хорошее жалование, отдельная квартира, правда небольшая, и даже супруга. Молодая, красивая и любящая жена. Мы даже хотели обзавестись детьми. По какой же причине, Петр Терентьевич, вы так опустились? Да по очень простой и совершенно от меня независящей. Это как же так? Воскобойников поглядел на Ивана Харитоновича с невыносимой жалостью, будто тот сию минуту очнулся от многолетней спячки и не ведал о происходящем в стране. В 38-м году какой-то нехороший человек написал на меня кляузу. Да-да, не удивляйтесь, именно кляузу, потому что через 4 года выяснилось, что я ни в чем не виноват, то есть абсолютно. И ни в чем, глядя в окно пустым взглядом, начал рассказывать о своей жизни Петр Воскобойников. Беседа с ним происходила в похожей одноместной палате, только этажом выше. Антураж помещения был тоже узнаваем. Узкая солдатская кровать, застеленная серым казенным бельем, решетка на единственном окне, скучавший в коридоре сотрудник НКВД. «Этот все расскажет сам, ему и помогать не надо», — понял Старцев, задав в начале беседы несколько наводящих вопросов. Воскобойников, как и два блатаря в палатах на соседних этажах, окончательно пришел в себя после употребления неизвестного немецкого препарата. Из всех симптомов остались самые безобидные – слабость, бледность лица да легкая одышка. Хотя доктора предупредили, даже незначительные симптомы в 50-летнем возрасте могли стать большой проблемой. И вот представьте, гражданин начальник, куда я, добропорядочный гражданин, осужденный по оговору, попал после многих лет жизни в приличном обществе, неторопливо рассказывал недавний сиделец. Наш лагпункт находился в 7 километрах от железной дороги. И никакого транспорта, чтобы попасть в это унылое место. Только пешком. 2,5 часа по просеке или по узкой, исчезающей в кустах тропинке. Когда меня впервые вели туда в составе отряда из 20 заключенных, в голове теплилась надежда увидеть человеческое жилье. Но я жестоко ошибался. В конце пути мы оказались перед лагерными воротами с приваренными к ним серпом и молотом, с уходящим влево и вправо сплошным забором, с фанерной будкой и недовольной физиономией грубого охранника. Иван нарочно не обрывал исповедь Воскобойникова. Был такой прием, или точнее форма допроса, при которой подозреваемому давали выговориться по полной. Это позволяло глубже понять его сущность, разобраться в характере. Да и сам подозреваемый, выпустив на волю пар, успокаивался, раскрепощался. «Я родился и вырос в интеллигентной семье, где вилку всегда держали в левой, а нож в правой руке, где женщинам дарили цветы не только по праздникам, но и без всякого повода, где никогда не ругались матом и могли наизусть прочесть стихи любого русского поэта. И вдруг я оказался среди уголовников, в засаленных телогрейках, для которых насилие и бессмысленная жестокость были обыденным делом. То место, куда меня забросила судьба, потрясло. Я узнал, как низко может пасть человек». В нашем лагпункте дрались за точками, ели собак, насиловали друг друга и запросто убивали за одно слово, за один неосторожный взгляд. Справедливость восторжествовала через несколько лет, с Петра Терентьевича сняли обвинения и освободили. Однако душа успела угаснуть, как последняя искра в забытом на обочине кострище. Он потерял веру в людей, в себя, в будущее. Квартиру государство конфисковало и возвращать не торопилось. Красивая любящая супруга ушла к другому, едва узнав об аресте Воскобойникова. На прежнюю должность с хорошим жалованием давно приняли нового человека. Поселившись у престарелой мамаши в коммуналке на Краснопролетарской, он перебивался случайными заработками и вскоре начал пить. Когда появились проблемы с печенью и желудком, попробовал наркотики и открыл для себя новый мир, в котором не было ничего, кроме любви, справедливости и неописуемого покоя. Случайно познакомившись с Белугой, Воскобойников стал завсегдатаем купеческого дома в Грохольском переулке. Однако он ничего не знал о происхождении наркотического вещества. Ни разу не видел Леву Северного и людей, доставлявших наркотик в притон. Для следствия Петр Терентьевич оказался бесполезен. Посчитав себя лишним на этом свете, он просто убивал свою личность, свое тело. Потихоньку, шаг за шагом, неделю за неделей, в Грохольский он захаживал, когда в кармане набиралась нужная сумма. Набиралась она с трудом, так что о частом посещении притона речи не было. В лучшем случае он приходил туда дважды в месяц. Кого-то из гостей Белуги он знал в лицо, но ни с кем не заговаривал, не сближался. Зачем? В мире грез земные приятели и связи ни к чему. Ну, а что-нибудь особенное или подозрительное, Петр Терентьевич, в купеческом доме не замечали? Завершая беседу, спросил Старцев. «Думаю, с вашей точки зрения, там все было подозрительным», — резонно заметил Воскобойников. «По дому разгуливать не разрешалось. Только при надобности до уборной, а парочки за дополнительную оплату посещали комнаты для плотских утех. Кажется, их было две. Белуга строго следил за дисциплиной и соблюдением тишины. Постоянно подходил к окнам и осторожно поглядывал на улицу. Время прихода разносил, чтобы на крыльце не толпился народ. Выпускал тоже по одному». «В общем, соблюдал конспирацию», — подсказал Старцев. Воскобойников почему-то испугался этого слова. «Нет-нет, гражданин начальник», — заволновался он. «Ни о чем политическом в доме на Грохольском никогда не говорили, клянусь собственным здоровьем. Туда приходили с одной целью — получить шприц с дозой». «Ладно, ладно, верю», — успокоил допрашиваемого Иван Харитонович. «Но если вдруг вспомните что-то важное, брошенную невзначай фразу «белуги» или еще что, немедленно сообщите». К началу допроса Гиви Эмухвари в больницу НКВД подоспел Егоров. Это прибавило Старцеву уверенности, ибо тот преуспел в общении с криминальными элементами. Все блатные, от малолетней босоты до закоренелых и уважаемых воров, почему-то сразу определяли в нем человека, которому можно доверять и с которым можно говорить на равных. У Старцева так не получалось. Он старался и даже копировал поведение подчиненного, но... а социальные элементы частенько принимали его за фраера или мусорка. Прежде чем охранявший палату сотрудник НКВД отпер ключом дверь, Егоров вынул из кармана брюк пистолет и сунул его за пояс. «Никогда не знаешь, чем закончится задушевная беседа», — улыбнулся он. «Неужто приходилось палить?» — подивился Иван. «Нет, но рукояткой по башке разок двинул». Палата, в которой содержался выздоравливающий рецидивист, отличалась от других оконцем шириной всего в 1,5 и наличием в углу металлического унитаза, вроде тех, что устроены в железнодорожных вагонах дальнего следования. Примечание 5 – старорусская мера длины, равная расстоянию между концами большого пальца и мизинца, или приблизительно 23,15 сантиметра. Сделано это было для того, чтобы свести к минимуму вероятность побега таких, как Эмухвари. Хотя в данном случае этому типу ничего серьезного не светило, и бежать он, скорее всего, не собирался. Сыщики застали Гиви стоящим в правом углу. В покрытом эмалью жерле унитаза звонко журчала струя. По лицу рецидивиста блуждала счастливая улыбка. «В очередь, начальники!» — не оборачиваясь, сказал он почти без кавказского акцента. «Не промахнись!» — посоветовал Старцев и добавил. «Заканчивай! Закрывай свой фонтан!» «Извиняй, начальник, это от меня не зависит», — равнодушно проговорил Гиви и поправил штаны. «Присядь-ка, есть разговор». Закончив свои неотложные дела, больной в развалочку подошел к солдатской койке и плюхнулся на нее. Гиви Эмухвари был обычным вором-рецидивистом, ровесником 20 века. Тощая сутулая фигура, синий орел на груди, тяжелый прилипчивый взгляд и сжатые кулаки в длинных рукавах коричневой пижамной куртки. Начал он криминальную карьеру в Кутаисе, затем перебрался в Тифлис. К середине 30-х годов зрелому вору в Закавказье стало тесно и опасно, слишком много нажил врагов. Потому перебрался в Краснодар. Но и там не остепенился, не завязал. В одном из эпизодов своей криминальной деятельности, вошедших позже в объемное уголовное дело, Гиви вымогал деньги у рыночного торговца. Тот упорствовал, не платил. Тогда грузинский вор выкрал его младшего брата, запер в сарае на городской окраине и каждый день отрезал по пальцу. Пальцы он подкидывал в свертках под дверь торговцу до тех пор, пока тот не стал сговорчивым. Жизнь Гиви Эмухвари состояла из преступлений и отсидок в лагерях. Он даже не пытался отыскать кусочек малоизведанной для него суши, затерявшейся между этими двумя морями. Выходил из лагеря, отсыпался, отъедался, отпивался – и снова нырял с головой в набегавшую волну подвернувшегося криминального дельца. Удивительно, но сейчас зацепиться оперативникам было практически не за что. Не успел Гиви нагуляться и чего-то натворить. Или же натворил так, что органы пока были ни сном, ни духом. Развалившийся перед гостями рецидивист прекрасно это понимал. За дело взялся Егоров. Старцев отошел к окну, приоткрыл узкую створку, закурил. Мешать Василию плести кружева переговоров он не собирался. Закурил же специально, чтобы подразнить табачком Эмухвари. Сам грузин ни о чем не попросит. Воровское достоинство не позволит, а подразнить и поцарапать нездоровые нервишки можно». Егоров говорил с Гиви ровно и на его языке, без излишней вежливости, но и без грубых оборотов, без угроз. Разговор понемногу расходился. «За мной, начальник, ничего нет, чист перед законом», — уверенно вещал уголовник. «Да, ширяюсь всякой гадостью, но это мое личное дело. Я строго чту статью 179 УК РСФСР. Не изготавливаю, не храню с целью сбыта, не сбываю». «Чем баловался?» «Разным. Промедол, тек-1, амфетамины. Чего достанешь, тому и рад». «А на немецком препарате давно?» — аккуратно подводил к главному Василий. «Как вышел на свободу, так и подсел. До последней ходки о нем никто не слыхивал, а тут нате вам». Встретил белугу он и рассказал о новом марафете. «Ты на свободе с конца мая, верно?» «Да, скоро 3 месяца, как гуляю». «И прям-таки чист. Как скальпель у здешнего хирурга. Не нагулялся еще, вот и живу паенькой». «Что ж, поверю, пока наши люди изучают твои старые дела», — пообещал Василий. Вор осклабился. «Проверяй, не проверяй, а все дела закрыты, и долгов я по ним не имею». «Это верно, но есть одна деталь». «Какая?» — насторожился Гиви. «По делу наркотического притона в Грохольском ты проходишь как пострадавший и свидетель. К тому же, как выясняется, имеешь наркозависимость». Примечание. С 1926 года лечение наркозависимых граждан в РСФСР стало принудительным. «Ну, не понял вор. Понимаешь, ввиду твоей криминальной биографии выпустить тебя из этой больнички после выздоровления не получится. Начальство и прокурор не позволят. Поэтому есть варианты». «Какие?» «Либо на время расследования посидишь в матросской тишине, либо останешься отдыхать здесь». Здешние условия Гиви оценить успел. Никакого особенного распорядка, трехразовое питание и не жидкой баландой, а нормальными продуктами. Утром каша, кусок хлеба с маслом и сладкий чай. В обед тарелка вполне приличного наваристого супа, второе блюдо и компот из сухофруктов. На ужин картофельное пюре с рыбой или кусочком мяса. Можно почитать газету, книгу, поглазеть в окно или перекинуться парой фраз с симпатичной медсестрой. И спи, сколько влезет. Ни вышек с вертухаями, ни тяжелых работ, ни туберкулеза, ни дифтерии, ни злющих собак, ни карцера. Форменный санаторий. «А чего хочешь, начальник, за то, чтобы я остался здесь?» — хитро прищурился грузин. «Хочу услышать все, что ты знаешь о Леве Северном и его притоне». «Что-то слишком много за палату с запертой дверью. Не такая большая разница между этой палатой и камерой». «Ты забыл о принудительном лечении», — напомнил Егоров. «Оперативно-следственное мероприятие мы закончим 5 дней, а дальше либо свобода, либо 2-3 месяца палата в закрытом медицинском учреждении». Егоров был убедителен, но ему хвари тянул время, сомневался. И тогда Старцев решил ему помочь. «Кури», — протянул он пачку. Кивнув, Гиви вытянул папироску. Старцев подал спички. Пока вор прикуривал, он, между прочим, бросил. «Не понимаю, чего ты ломаешься? Боишься? Так о нашей беседе никто не узнает». «Так уж и никто. Как видишь, мы беседуем без протокола, это раз. И потерпевших 4 плюс белуга. На тебя подумают в последнюю очередь. Ты ведь вор, а не шелупень подзаборная, это 2». Затягиваясь табачным дымком, грузинский вор с минуту размышлял. Точнее, делал вид, будто размышляет. По выражению его небритого осунувшегося лица было понятно, что положительного ответа сыщики не дождутся. Он знал себе цену и уступать в затеянных торгах не собирался. Но внезапно серо-голубые глаза грузина загорелись. «А марафету дадите?» — шепотом спросил он. «Того забористого немецкого из Левиного притона, а?» Старцев хотел было категорически возразить, но Егоров легонько пихнул его в бок, приказав помалкивать. И внезапно достал из пиджачного кармана завернутые в платок шприц, иглу и ампулу с немецким препаратом. Иван Харитонович никак не ожидал такого поворота событий и едва не поперхнулся дымом. Однако мешать задумке Егорова не стал. Тот знал, что делал. «Получишь, если расскажешь обо всем, как на духу», — показал Василий платок с содержимым и аккуратно положил его на подоконник. Не отрывая взгляда от блестевшей на солнце ампулы, Гиви жадно сглотнул слюну. «Ладно, начальнички, ваша взяла, слушайте, но только молчок о нашем базаре». «Заметано. Рассказывай».